Глава 2. Мужской комплекс неполноценности и женская жалость. «Не бросай меня, любимая!» Так мы говорили о Цезаре как о собирательном образе мужчины, у которого есть. А сейчас давайте обратим внимание на второго персонажа истории о Клеопатре. На Марка Антония, мужчину, у которого нет. Посмотрите, как по-разному выглядит встреча обоих мужчин с Клеопатрой в начале каждой из частей фильма. Цезарь изначально в позиции силы, в позиции того, у кого есть. И взгляд Клеопатры направлен на него снизу вверх. Она ждет от Цезаря то, что у него есть, и что он ей даст — трон, власть и могущество. А с Марком Антонием ситуация прямо противоположная. Это он нуждается в ней. Есть в их отношениях скорее на стороне Клеопатры. Марк Антоний изначально находится в позиции просителя, в позиции нуждающегося и зависимого от нее. Он буквально нуждается в том, чтобы она поддержала его власть. И психически он зависим от Клеопатры, постоянно только и делает, что говорит о своей любви к ней. Бегает за ней, как одержимый, бросив все, сломя голову. Антоний даже бросает свою армию в сражение и устремляется за Клеопатрой, чтобы ее догнать. «О, ужас! Мамочка уплывает от меня!» Он зависим от своей женщины, как часто бывает у мужчин, которые росли с властными доминирующими матерьми. Такие мужчины уже во взрослой жизни часто попадают в зависимость от женщин. Они не чувствуют в себе достаточно мужественности, чтобы поставить женщину на место, сказать ей «нет». Они, с одной стороны, все время обижены, что женщина не ценит их так, как они хотели бы, но вместе с тем все время подчиняются женщине и постоянно цепляются за нее, все время ее догоняют. Женщину такая мужская зависимость раздражает, и одновременно ей это очень льстит. Ее самолюбие тешит тот факт, что в ней так нуждаются, что она обладает такой ценностью для мужчины, что он так ее любит. Я всегда завидовал его длинным рукам. Если с Цезарем есть располагалась на мужской стороне, то в отношениях Клеопатры и Антония есть располагается на стороне женщины. У Антония все время нет, как у маленького мальчика в коротких штанишках, который все время чувствует, что у него все маленькое по сравнению с отцом Цезарем. Причем это ощущение «у меня нет» проявляется не только в отношении Цезаря. В конце фильма мы слышим из уст Антония ключевую фразу, характеризующую позицию мужчин, которые внутренне чувствуют, что у них нет. Перед тем, как совершить попытку харакири, разумеется, попытку неудачную, Антоний с кортиком в руках восклицает: «Я всегда завидовал длинным рукам Руфиона». Даже руки для харакири у нашего героя маловаты. Причем Руфион даже не его начальник, он его самый верный слуга, но все равно у слуги есть, а у меня нет, мне не дано. Конечно, это ощущение «у меня нет» никак не связано с реальностью. По факту Антоний — фигура очень влиятельная. Он проконсул Рима. И тем не менее, его внутреннее глубинное ощущение «у меня нет». Именно поэтому Клеопатра вертит Антонием как хочет, используя его как инструмент для реализации собственных амбиций. В отношениях с ней Антоний постоянно демонстрирует слабость и несостоятельность. Но если смотреть глубже, царица хочет, чтобы он наконец начал шевелиться и проявил собственную мужскую инициативу, чтобы он наконец стал бороться за власть. Антоний же ничего этого не хочет. Оживает только, чтобы Клеопатра была рядом и ничего не делать. В фильме есть забавный образ. Антоний сидит, как маленький мальчик в ванне с игрушечным корабликом. Конечно, женщина все это разочаровывает. С одной стороны, ей всегда удается продавливать все, что она хочет. Но на самом деле женщину в итоге раздражает, если ей все время удается прогибать мужчину под себя. Если мужчина не может сказать «нет», если он ведется на все ее манипуляции, если не может женщину отстроить. Женщина же хочет почувствовать в нем силу. С каким восхищением Клеопатра говорит об Антонии, когда, наконец, она вдохновила его на последний подвиг. «Если бы ты видел его, какой он был в этот момент!» Или когда она вспоминает, как первый раз его увидела, молодой, яркий воин, и можно было восхищаться. Женщины часто лелеют воспоминания о мужчине в зените его сил и в расцвете ее грез о нем, пытаясь сохранить этот образ в душе. За счет таких воспоминаний они могут отрицать нынешнюю унылую реальность. Алкоголик, играющий алкоголика. Итак, Антоний не в состоянии хотя бы раз сказать Клеопатре «нет». Таких мужчин все ранит, они постоянно обижаются. «Ты со мной не считаешься». Порой они начинают бычить. Но в итоге всегда подчиняются женскому требованию. Антоний зависим от царицы. И, как и многие зависимые, начинает активно демонстрировать перед другими, что он независим, выкрикивая из-под каблука: «Потому что я так решил, понятно?» Хотя всем понятно, что решила она. Марка Антония играет дважды будущий муж самой Тейлор, Ричард Бёртон. С актрисой они познакомились на съемках именно этого фильма, после чего начались их отношения, которые продолжались много лет. Они дважды женились и дважды разводились. Бёртон был алкоголиком, который прекрасно играет алкоголика Марка Антония, со всем причитающимся алкогольным пафосом, жалостью к себе и хронической обидой героя. Это единственный из главных героев, которому по-настоящему веришь. Жалость — это ключевое чувство женщины рядом с таким мужчиной. И это то, что бессознательно сохраняет такую пару вместе, как на экране, так и в жизни. Женщина как мужской сон. Женщина может неосознанно, но очень точно становиться той, кто нужен мужчине. Рядом с Цезарем Клеопатра предстает в одном образе. Она олицетворяет его желание, его потенцию. Она — это то, в чем стареющий герой нуждается. А с Антонием Клеопатра — это вечно требующая, раздраженная, все берущая в свои руки женщина. Но это и есть именно то, что он ищет в ней. Его доминирование над ним — ровно то, что бессознательно нужно Антонию, хотя он в этом и не признается. И даже будет винить ее в своем провале. Женщина, как мы говорили, может становиться сном мужчины. Для каждого мужчины она олицетворяет именно его желание, его недостающее ребро. Для Цезаря это один сон, для Антония — другой. И перед смертью Клеопатра говорит: «Я всегда словно жила во сне, в чужом сне. И вот, наконец, чужой сон кончается. Теперь пришел черед моего собственного сна». В этом слышится какое-то облегчение. Тех, чьим сном она была, уже нет среди живых. Ей уже нечего терять. И она может, наконец, быть собой. Многие женщины чувствуют облегчение, когда остаются наедине с собой. Без мужчины ты можешь выдохнуть и перестать играть. Любовный треугольник с ее бывшим. В фильме отношения Клеопатры и Антония изначально существуют в треугольнике Клеопатра, Антоний, покойный Цезарь. Антоний появляется в жизни Клеопатры как тот, кто связан с Цезарем, как тот, кому Цезарь безоговорочно доверял. С самого начала мы видим, как Марк Антоний постоянно пасется около женщин Цезаря. Первый раз в кадре он появляется в коротких штанишках рядом с женой Цезаря Кальпурнией. Затем мы видим Клеопатру и Антония плечом к плечу, восхищенно взирающих на Цезаря и готовых вместе поддерживать его амбиции и его потенцию. Антоний нашел в Цезаре отцовскую фигуру, которой он восхищается. А Клеопатра для Антония является собой невозможной для него фаллос Цезаря, на который он не имеет права. И она это чувствует. Царица манипулирует этим стремлением Антония к Цезарю с самого начала их отношений. Когда прибывает к нему в ожерелье из монет с портретами покойного Цезаря. Этим она сознательно провоцирует ревность Антония. В этот момент в фильме происходит интересный диалог между героями. «Тебе необходимо носить его на шее?» — возмущается Антоний. «Днем у царицы не бывает слишком много времени, зато ночью его с избытком. Вот я и заполняю время воспоминаниями», — парирует Клеопатра. «О Цезаре? И о мечте, которая почти сбылась». Позже пьяный Антоний в ярости заявляется к ее постели. «Ты спишь со своими воспоминаниями?» Антоний одержим пьяным желанием срочно, немедленно, безотлагательно поговорить. Это только разоблачает перед женщиной слабость и зависимость мужчины от нее. «Я хочу поговорить!» «Лучше в другой раз», — просит Клеопатра. «Нет, сейчас! Цезарь, Цезарь, Цезарь! Можно побеждать, побеждать, поставить мир на колени, но все равно ты не Цезарь! Ты сам знаешь об этом, будь всех храбрее, всех сильнее, всех мудрее, но ты не станешь Цезарем. Делай, что хочешь, но Цезарь уже сделал это и сделал лучше, правил лучше, любил лучше, сражался лучше. Беги, куда хочешь, но как бы быстро ты ни бежал, все напрасно. Тень Цезаря накроет тебя и затмит весь свет навсегда. Когда ты сказала: приезжай в Александрию, когда захочешь, я сказал: я приеду сегодня, немедленно. И зачем? Чтобы поклониться трону, на который тебя посадил Цезарь? Чтобы провести переговоры, которые вел Цезарь? Лучше Цезаря не бывает. Поговорить о сыне Цезаря, о ваших с ним мечтах, которыми ты живешь? О мире Александра, которым будешь править ты с Цезарем? А где же Антоний? Где Марк Антоний? Где великий Антоний, божественный Антоний? Здесь, он здесь. Позади Цезаря, по правую руку от Цезаря, в тени Цезаря. Ответь, сколько у тебя было любовников после Цезаря? 1, 10, все, ни одного? Они целовали тебя губами Цезаря, ласкали тебя его руками. Его имя ты выкрикивал в темноте. А потом, когда ты оставалась одна, он являлся тебе в твоих воспоминаниях, и его ты молила о прощении. «Так ты пришел сюда, чтобы с помощью вина и жалости к себе соперничать с Цезарем?» — отвечает ему вполне ясно Клеопатра. «Опять я не догоняю. Что мы видим из этого пьяного монолога? Что Марк Антоний все время чувствует себя несостоятельным рядом с образом Цезаря в своей голове. Цезаря, который всегда лучше, выше, сильнее. Мертвый Цезарь все время присутствует в отношениях пары с первой до последней секунды, и все их разговоры в итоге сводятся к нему. И хотя вслух Антоний постоянно претендует на место Цезаря в жизни Клеопатры, в реальности все обстоит как раз наоборот. Он делает все, чтобы не занимать это место. Он все время проваливается, все время не там, где должен быть. В отличие от Цезаря, Антоний постоянно находится в догоняющей позиции. И раз за разом не догоняет, что вообще вокруг происходит. Он гонится со своим ускользающим объектом, Клеопатрой. И буквально, когда бежит за ней с поля боя, бросив все, и метафорически, когда в самом конце, догоняя ее, опять не догоняет, что произошло. Он думает, что Клеопатра уже свела счеты с жизнью и пытается сделать харакири, разумеется, неудачно. «Клеопатра всегда была недосягаема для меня. Я обречен вечно стремиться вдогонку», — произносит он. Заметьте, Антоний как будто специально делает все, чтобы не занимать место Цезаря. Проблема Антония — это проблема сына. Он как маленький мальчик, который не чувствует себя вправе занять отцовское место. Мужчина-отец и мужчина-сын. В фильме, как и в жизни, мы встречаем два образа мужчин. С одной стороны, отец Цезарь, мужчина с большой буквы. Такие мужчины вызывают желание таких женщин, как Клеопатра, и восхищение таких мужчин, как Антоний. Все думают, что Цезари не плачут. Но обязательно найдется женщина, которая мнит себя богиней и захочет от него забеременеть, родить от него сына. И именно она хранит его тайну, что Цезари тоже плачут, что у него геморрой и импотенция, но она никому об этом не скажет. А с другой стороны, Антоний, вечный сын. Мужчина, который всю жизнь мучается от того, что он недостаточно хорош. Он недостаточно успешен, недостаточно уверен. У него недостаточно длинные руки. Он раздражается, обижается и завидует мужчинам с большой буквы, оставаясь маленьким мальчиком, который так и не стал похожим на отца. Хотя именно такие мужчины, как Антоний, умеют по-настоящему любить. Им кажется, что они не могут стать как Цезарь, потому что им что-то не дано. Но на самом деле они просто внутренне не чувствуют себя вправе занять место отца Цезаря. И даже буквально. Таким мужчинам сложно стать отцами, хотя они могут быть хорошими папами. Часто именно с ними случается расщепленное отцовство. Когда женщина беременеет от одного, такого как Цезарь, а растит ребенка с другим, таким как Антоний. И если Антоний чувствует себя не вправе занимать отцовское место, то такие как Цезарь вообще не парятся на этот счет. В фильме у Антония и Клеопатры нет своих детей, у них только сын Цезаря. Клеопатра может любить Антония, но забеременеть от него Клеопатра не жаждет так, как жаждет сделать это от Цезаря. Забеременеть — значит получить что-то от мужчины. А если у мужчины есть ощущение, что у него нет, нет наглого щедрого органа «возьми-дай», то как тут забеременеешь? Антоний, в отличие от Цезаря, не может не взять Клеопатру, не дать ей. Но он может дать ей что-то не менее ценное. Он может ее любить. И об этом мы поговорим в следующей главе. И еще. Любой Антоний для какой-нибудь женщины будет Цезарем, а любой Цезарь для какой-нибудь женщины — Антонием.